Глава 24. Иногда прилив приходит незримо. Жрецы и жрицы парного культа Тогга и Фендерей очень долго предводительствовали в своих храмах лишь горсткой верующих. Да и сами храмы были редкими, расположенными далеко друг от друга. На заре правления Лосиин эти культы ненадолго обрели популярность в Малазанской армии, но затем увяли сами собой. Оглядываясь назад, можно сказать, что этот расцвет был лишь отчасти преждевременным. Меньше чем на 10 лет он опередил события, которые пробудили древние культы и вывели их на передний план. Первые признаки такого пробуждения стали заметны на дальних границах империи, строго говоря, даже вдали от них. Примечание Иллиса Даруджистанского. В недавно освобожденном городе Капостане, где все увидели их истинную силу. Корум Тебал. Культы воскрешения. В переводе Иллиса Даруджистанского. Две фигуры в масках, древние и усохшие, медленно ковыляли в сторону низкого широкого входа в храм Худа. Кол закончил проверять модских лошадей и тихо замер в тени стены, наблюдая за тем, как ближайший к нему силуэт, женщина, поднял трость и резко постучал ею в дверь. Вдали еще звучали барабаны, указывая, что коронация князя Арарда продолжается. Учитывая, что церемонию проводил совет масок, Кол сильно заинтересовался, увидев здесь двух членов совета, которые явно намеревались нанести неофициальный личный визит. Подозрение вызвало и то, что никто, как он предполагал, не знал о новых обитателях храма Худа. От низкого голоса рядом Кол вздрогнул. «Что хорошего из этого выйдет, как думаешь?» Еще один жрец в маске стоял в тени рядом с даруджийцем, странно расплывчатый, в капюшоне. Руки в перчатках были сложены над выпуклым, словно горшок, животом, хотя остальные части тела мужчины казались худыми. «Откуда ты взялся?» — прошипел Кол, чье сердце дико билось в груди. «Я? Я был здесь еще до тебя. Дурачье, это моя тень. Взгляни на факел. Там, где мы стоим, должно быть яркое пятно. Все аристократы Даруджистана так же глупы, как ты». Кол скривился. «Ну ладно, жрец из тени, ты шпионил. За кем? Какие государственные секреты ты узнал, глядя, как я чищу лошадей?» «Только то, что они ненавидят тебя, даруджиец. Каждый раз, когда ты поворачивался спиной, они собирались тебя укусить. Но ты всякий раз отходил в точности в тот момент...» «Да, отходил, потому что знал об их намерениях. Всякий раз». «Неужели я слышу в твоем голосе гордость за то, что ты перехитрил двух лошадей?» «Еще одно такое замечание, жрец, и я вышвырну тебя за стену». «Ты не посмеешь». «Ладно, ладно, посмеешь. Не подходи ближе. Я буду вежливым. Даю слово». Оба повернулись на скрип открывающихся дверей храма. «Ай-ай», — прошептал Рад Престол Тени. «Кто это там?» «Мой друг Мурильо». «Не он идиот. Тот, другой». «Тот с мечами? Ну, он работает на Худо». «А Рад Худ об этом осведомлен?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, навещал он вас?» «Нет». «Безмозглый кретин». Кол хмыкнул. «Этим качеством обладают все твои знакомые?» «Насколько мне известно, да», — пробормотал Рад Престол Тени. «Эти двое», — сказал Кол. «Какие маски они носят под капюшонами?» «Хочешь выяснить, узнаю ли я их?» «Разумеется. Старик Рад Тогг, старуха Рад Фандерея. Для совета они все равно, что мебель. За все годы в пленнике я не припомню, чтобы слышал от них хоть слово. Но что еще больше забавляет меня, так это то, что они любовники, которые никогда не притрагивались друг к другу». «Как такое возможно?» «Используй воображение, даруджиец». «О, их пригласили внутрь. Что же кипит в этом котле?» «Котле? Каком котле?» «Заткнись». Кол улыбнулся. «Ладно, что-то с тобой слишком весело. Пора идти внутрь». «Я иду с тобой». «Не идешь. Не люблю шпионов». С этими словами Кол врезал жрецу кулаком по челюсти. Тот повалился в лошадиный навоз. Тени медленно растаяли в мерцании факелов. Кол потер костяшки и направился в храм. Он закрыл за собой дверь. Мурильо, воина и гостей не было видно. Кол направился ко входу в погребальный зал. Одну из дверей оставили приоткрытой. Даруджиец толкнул ее и вошел внутрь. Мурильо сидел рядом с местом, где они поставили койку для Мхиби. Погребальная камера пустовала, вопреки постоянным призывам неупокоенного воина положить старую женщину туда. Вооруженный мечами прислужник Худо стоял, глядя на двух советников в масках. Между ними чернела погребальная яма. Все молчали. Кол подошел к Мурилью. «Что случилось?» – прошептал он. «Ничего. Ни слова, если только они не перебрасываются ими прямо из головы в голову. Но что-то я сомневаюсь». «Значит, ждут?» «Похоже на то. Бездны их побери, они хуже стервятников». Кол долгое время смотрел на друга, потом сказал. «Мурильо, ты знаешь, что сидишь на углу худого алтаря?» За северной стеной коралла раскинулся парковый лес. Широкие поляны перемежались рощами молодых деревьев, которые не подстригали как минимум 3 сезона. Торговый тракт змеей вился через заросли, выпрямляясь лишь там, где местность переходила в поле шириной в 200 шагов, за которым виднелся тонкий каменный мост над глубоким сухим рвом, прямо под стеной. Ворота, шириной едва ли с 1 фургон, представляли собой массивную конструкцию с дополнительными опорами и контрфорсами. Створки были обиты бронзовыми пластинами. Лейтенант Хватка стряхнула влагу с ресниц. Она провела Мураша и его отряд так далеко, как только было возможно, и теперь лежала плашмя на краю заросшей тропы дровосеков в 30 или 40 шагах выше по восточному склону горы. Высокие стены коралла темнели справа, на юго-востоке. Поле раскинулось напротив леса слева. Плотные шеренги паннионских беклитов выстроились лицом к горе и укреплениям, которые находились под контролем Дуджика и его 6-тысячного войска. Сержант, лежавший рядом с ней, заворчал. «Вон, смотри, выезжают через ворота. Штандарт какой-то. И сами всадники слишком уж гордо горцуют». «Септарх и его офицеры», — согласилась Хватка. «Ну что, Мураш, наши подсчеты сходятся?» 25, может, 30 тысяч», — пробормотал мужчина, потягивая себя за усы. «Но высота за нами». «Да, только эти траншеи и тоннели не предназначены для обороны. Они созданы, чтобы прятаться. Слишком много прямых проходов, нет тупиков, нет ловушек, неоткуда вести перекрестный огонь. И слишком много, хоть их побери, деревьев». «Саперы же...» «У них нет времени». «Похоже на то», — согласилась Хватка. «Кстати, ты видишь кондоров, которые бы собирались поддержать атаку?» «Нет, но это не значит, что...» «Это значит, сержант, что провидец придерживает их. Он знает, что мы не основная атакующая сила. Мы испортили ему засаду, уговорили одну роту, и это, без сомнения, раздражает его настолько, что он выслал, ну, может, 1/3 своей армии, личный состав магов для защиты Септарха. И если они обнаружат, что мы тут как медведь в берлоге, сомневаюсь, что решатся атаковать». «Если только провидец не решит, что 3-ю армию хорошая цена за то, чтобы прикончить 6 тысяч солдат войска Однорукого, Хватка. На его месте я бы...» Женщина поморщилась. «Да я бы тоже. Я бы стерла нас в порошок, раздавила бы, пока не прибыли остальные. Но настолько ли проницателен провидец? Сомневаюсь. В конце концов, что он знает про малозанцев? Далекие истории про войны на севере, затянувшееся вторжение. Откуда ему знать, на что мы способны?» «Хватка, ты рыбачишь без наживки на крючке. Провидец знает, что мы как-то захватили его полевые укрепления. Знает, что мы проскользнули мимо кондоров, не пощекотав ни единого клювика. Знает, что мы маренской взрывчаткой подняли на воздух целую роту. Знает, что мы тут сидим, смотрим, как строится его армия, и не бежим со всех ног. И он знает, что, по крайней мере, пока, нам не могут оказать никакой поддержки. И, возможно, только возможно, мы вляпались в болото до того, как протарили себе путь из него». Некоторое время Хватка молчала. Паннионские легионы закончили строиться. Офицеры разъехались, чтобы занять свои места во главе каждого подразделения. Послышалась барабанная дробь. Пики поднялись к небу. Затем перед каждым выстроившимся легионом начало переливаться колдовство. «Ого! Где дымка?» «Здесь». «Мчись со всех ног, доложи Дуджику». «Так точно, лейтенант. Началось». Сидевший на отвесном заграждении над склоном, быстрый Бен медленно встал. «Штырь, Перл, Пальчик, Чубук, извольте подойти ко мне». Четыре мага взобрались наверх. Каждый что-то тараторил. «Дюжина чародеев! Тянут из одного пути, чистого и жуткого. Они плетут, Бен, работают вместе». «Замолчите все вы». «Мы все умрем». «Проклятие, Пальчик, заткнись». Он яростно смотрел на них, пока четверо магов не успокоились. Продержал еще миг мрачное выражение лица, после чего ухмыльнулся. 12 ублюдков, да? И кто же это стоит тут рядом с вами? Быстрый Бен, правильно? Бенедей фон де Лат. Теперь, если кто-то из вас уже успел наложить в подштанники, сходите переоденьтесь и возвращайтесь к ротам, к которым вас определили». «Все, что проскользнет мимо меня, ваша забота. Справляйтесь, как умеете». Оглянувшись, он увидел подходивших Дуджика, Парана и Дымку. Последняя явно запыхалась и была не в своей тарелке. «Ладно, личный состав. Вольно». Маги поспешно разбежались. Дуджик был полностью одет в броню. Быстрый Бен видел его таким впервые за многие годы. Чародей приветственно кивнул. Паран заговорил. «Быстрый Бен, Дымка принесла плохие весть». «Знаю, капитан. Я разделил кадровых магов, чтобы нас не уничтожили всех одновременно. Я отвлеку их внимание на себя. Прямо здесь». «Погоди», — прорычал Дуджик. «Они ведь на самом деле не кадровые маги. И что хуже, сами это знают. Во-вторых, ты не боевой маг. Если мы потеряем тебя слишком рано...» Чародей пожал плечами. «Первый кулак. Я все, что у тебя есть. Я займу их на какое-то время». Паран сказал, «Я приставлю мастажогов охранять тебя. Мы пополнили боезапас». «Это очень большое преувеличение», — перебил его Дуджик. «Пол ящика, по большей части, снаряжение для ближнего боя. Если враг подберется так близко, что придется им воспользоваться, ты, чародей, будешь слишком хорошей мишенью для случайной стрелы. Это меня не радует, совсем не радует». «Я тоже не сказал бы, что в полном восторге», — ответил быстрый Бен. Он ждал. Было слышно, как первый кулак скрипит зубами. «Капитан!» — буркнул Дуджик. «Да, сэр». «Ругань и трещотки на месте. Мы можем обрушить этот треклятый склон?» «Вал говорит, все готово, первый кулак. Мы можем завалить все тоннели и засыпать все траншеи». «Значит, мы можем просто отступить и оставить панионцев отвоевывать дымящуюся кучу ничего?» «Можем, сэр». «И это будет означать, что мы прошли полконтинента только для того, чтобы отступить перед первым сражением». «Временно отступить, сэр», — уточнил Паран. «Или можем расквасить им нос. Не исключено прикончить 10 000 беклитов, 10 или 12 магов и септарха. Это может стоить нам всей армии, включая быстрого Бена. Господа, это справедливый обмен?» «Вам решать», — начал было Паран, но Дуджик его перебил. «Нет, капитан, несправедливый. Не в этот раз». Быстрый Бен встретился взглядом с первым кулаком. «Я дал обещание Огни. У нас с капитаном были планы. Чтобы исполнить все это, я сейчас говорю нет. И мы взрываем траншеи и сваливаем. Но с другой стороны, я солдат, мастажок. И жестокая правда заключается в том, что в тактическом плане это более чем справедливый обмен. Мы делаем это для скворца. «Для грядущей осады. Мы спасаем жизни». Он посмотрел на Парана и увидел в глазах капитана схожие мысли. Чародей повернулся к Дуджику. «Первый кулак — это справедливый обмен». Дуджик дотянулся до забрала и опустил его. «Ладно, тогда за работу». Быстрый Бен посмотрел вслед двум офицерам, затем вздохнул. «Чего тебе, Дымка?» «Сэр». «Не сэркай мне, женщина». «Ты сейчас обратно к своему взводу пойдешь? Или хочешь поближе посмотреть на мою неизбежную кончину?» «Я подумала, что могла бы, ну, помочь тебе». Быстрый Бен посмотрел на Дымку, прищурив глаза. «Это как?» «Ну...» Она вытащила из-за ворота маленький камешек на ремешке. Я этот талисман пару лет назад нашла». Чародей приподнял бровь. «И как же он работает, Дымка?» «С ним меня сложнее заметить. Работает он, кажется, очень недурно». «И где ты его нашла?» «У старого торговца из пустоши пан Пацуна». Быстрый Бен улыбнулся. «Оставь его себе, девочка». «Но...» «Если отдашь, какая же ты будешь Дымка, а?» «Ну да, только...» «Возвращайся к своему взводу и скажи хватке, чтоб держала парней и девиц подальше от заварушки. Ваше дело оставаться на далеком склоне и наблюдать за городом. Если неожиданно покажутся кондоры, ноги в руки и бегом ко мне». «Так точно, сэр». «Тогда не теряй времени». Дымка поспешила прочь. «Ну и ну, будь я проклят. Девица покупает бесполезный камешек у гральского мошенника и враз становится невидимкой. Дар не обученный, но чистый. Талант в крови, а она о нем даже не догадывается». Под прикрытием кустов и папоротников Хватка и ее взвод ясно видели панионские легионы. Передние шеренги стояли у самого края без леса и насыпи, которая вела к укреплениям. Серое чародейство развернулось в стену запутанной паутины перед заунывно распевающими что-то беклитами. Командиры Провидомины были оплетены магией, шли на шаг вперед своих рот, неумолимо маршируя вверх по склону. Высоко над панионцами на холме стоял Быстрый Бен и глядел вниз. Один. Абсолютно незащищенный. По крайней мере, так ей сказала Дымка. Деревья заслоняли обзор. «Самоубийство». Хватка знала, что чародей хорош, но хорош лишь потому, что держался тише воды ниже травы и делал все за спинами, оставаясь в тени незримым. Он не был ни рваной снастью, ни локоном, ни колотом. За все годы знакомства Хватка ни разу не видела, чтобы Бен открыто использовал путь. Это было не только не в его стиле, но, как она подозревала, и не в его силах. «Для этой битвы ты выбрал не то оружие, первый кулак». Неожиданное движение в первом квадрате панионцев. Крики. Глаза Хватки расширились. Появились демоны. Не один, а шесть. Нет, семь. Восемь. Огромные, высоченные чудовища прорывались через толпу солдат. Брызги крови. Во все стороны летят конечности. Чародеи Провидомины развернулись. «Будь я проклята!» — прошептала рядом с ней Дымка. «Они купились?» Хватка пристально посмотрела на женщину. «А о чем ты?» «Это иллюзии, лейтенант. Ты что, не видишь?» «Нет. Это все неуверенность. Они не знают, против чего выступают. Быстрый Бен сыграл на их страхах». «Дымка, погоди. Как худ тебя побери, ты это поняла?» «Сама не знаю, но поняла». Провидомин высвободил волны серой магии, которая разошлась над легионом и извилистыми корнями поползла к восьми демонам. «Это должно их вырубить», — сказала Дымка. «Если Быстрый Бен проигнорирует атаку, панионцы что-то заподозрят. Посмотрим, как...» «Ого!» Чары обрушились на рычащих демонов, словно клубки гадюк, оплетая чудовищные тела. В предсмертной агонии они бились в слепой ярости, атакуя, убивая и раня еще больше солдат со всех сторон. Но умирали, один за другим. Строй первого легиона рассыпался, повсюду валялись изодранные тела. Подъем прекратился, а на восстановление порядка потребуется время. «Удивительно, что случается, если ты сам веришь», — сказала спустя какое-то время Дымка. Хватка покачала головой. «Если чародеи могут такое делать, так почему у нас нет иллюзионистов в каждом треклятом взводе?» «Это работает, лейтенант, только потому, что случается крайне редко. Кроме того, нужно обладать неслыханным мастерством, чтобы сымитировать одного демона. Как быстро Бен создал сразу восемь таких?» Маги Провидомины контратаковали. Трескучая, ракочущая волна понеслась вверх по склону, перемалывая землю и вырывая деревья с корнями. «Катит прямо на него!» Прошипела Дымка, сжав одной рукой плечо Хватки так, что пальцы болезненно впились в плоть. «Ай, отпусти!» Оглушительный взрыв потряс землю и воздух. «Боги, его убили, испепелили, уничтожили! Храни нас всех, Беру!» Хватка уставилась на воющую от горя женщину. затем заставила себя вновь перевести взгляд на происходящее у насыпи. Из рядов легиона показался другой чародей-праведомин, верхом на огромном гнедом боевом коне. По его доспеху плясали чары, бледные, мрачные. Они то и дело вспыхивали на двусторонней секире в правой руке панионца. «Ого!» – прошептала Дымка. «Вот это отменная иллюзия!» Он поскакал к одному из панионских магов. Тот обернулся. Топор вылетел из руки всадника, оставляя за собой в воздухе кристаллики льда. В полете изменился. Вот уже черные, извивающиеся когтистые лапы цвета полуночи протянулись к праведомину. Несчастный завизжал, когда призрак ударил его. Магия смерти прорвалась через защитные волны колдовства хаоса, словно наконечник копья через кольчугу, и вонзилась в тело. Призрак явился вновь в тот же миг, когда праведомин повалился. Вырвался из головы в шлеме, в россыпи обломков железа, костей, крови и мозга. В своих черных когтистых лапах зверь сжимал душу праведомина, пылающий сгусток, который бился от ужаса. Призрак сгорбился над своей добычей, зигзагами побежал в сторону леса и скрылся во мраке. Швырнув призрачное оружие, всадник пришпорил коня. Огромный зверь повернулся, стуча копытами, нагнал второго праведомина, повалил его шквалом ударов, и спустя миг в воздух взлетели пропитанные кровью кусочки грязи. На всадника покатились серые чары. Он поскакал вперед. Перед ним возник разрыв, поглотил человека и лошадь, захлопнулся за миг до того, как их настигла магия хаоса. Водоворот колдовства рассыпался с раскатом грома, оставив на склоне кратер. Мураш хлопнул по другому плечу хватки. «Смотри, дальше вниз, на задние легионы!» Она повернулась. Прямо на глазах солдаты, разорвав строй, бросились в рассыпную, чтобы укрыться в лесу по обе стороны насыпи. «Проклятие! Кто-то поумнел!» «Кто поумнел? Они же наткнутся прямо на нас!» Паран увидел, как из врат пути вывалился быстрый Бен. От его обгоревшей кожаной брони шел дым. Мгновение назад капитан подумал, что чародея уничтожила трескучая волна хаотической магии, которая врезалась в холм там, где стоял маг. Серые языки пламени еще полыхали на развороченной почве вокруг быстрого Бена. «Капитан!» Паран повернулся и увидел солдата, который быстро взбирался к нему по валу. «Сэр, нам доложили! Легионы идут наверх, скрываются среди деревьев!» «Первый кулак знает?» «Да, сэр! Он отправил вам еще одну роту для удержания этой позиции!» «Хорошо, солдат. Возвращайся к нему и попроси пустить слово по рядам. У меня там взвод, они будут подниматься перед врагом, скорее всего, бежать!» «Так точно, сэр!» Паран посмотрел вслед вестовому, затем окинул взором свои окопавшиеся войска. Их было тяжело разглядеть. Над солдатами щедро растянулась тень, заполняя ямы и связывающие их траншеи. Капитан повернул голову к быстрому Бену. Чародей согнулся. Его было почти не видно за вихрящимися тенями. Земля под насыпью кипела и бурлила. Скалы и камни выталкивались из земли, трещали и сталкивались. Вода на них испарялась, покрывала растущую груду камней облаком пара. «Два пути открыты. Нет. Должно быть три. Камни раскалены до красна». Тени сорвались вниз по склону, потекли между камнями и под ними. «Он готовит оползень, который враг не заметит, пока не будет слишком поздно». Паран уже мог различить внизу между деревьев движение. Нестроенные ряды панионцев карабкались все выше и ближе к ним. Ни шеренг с сомкнутыми щитами, ни черепах. Когда они пойдут на сближение, ужасающих потерь беклитам не избежать. Проклятие, где бездна носит хватку и ее взвод? У насыпи первый легион вновь выстроился и трусцой устремился вверх с тремя магами-праведоминами во главе. Паутина колдовства соткала вокруг них защитную вуаль. Три стремительные волны магии с грохотом пронеслись вверх по насыпи. Первая текла в сторону быстрого Бена, увеличиваясь по мере приближения. Остальные две катились прямо к штабным окопам, перед которыми стоял капитан. Паран резко обернулся. «Ложись!» — заревел он и кинулся на землю, хотя и знал, что смысла в этом было мало. Ни его предупредительный крик, ни то, что он успел распластаться по земле, не играло никакой роли. Повернувшись в мокрой грязи, он мог наблюдать за неумолимым приближением бурлящей волны. Первое заклятие, то, что метило в быстрого Бена, уже должно было ударить в цель, но звука ужасного взрыва не было. Вместо этого он прогремел где-то внизу холма, сотрясая землю, разбивая деревья в щепы. Послышались отдаленные крики. Капитан не мог оторвать взгляда от катившейся на него магии. Однако, за миг до того, как заклятие добралось до капитана и его солдат, перед чарами, разрывая самый воздух, вспыхнула тьма, резко растянувшись вдоль всей насыпи. С шипящим шелестом заклятие обрушилось в портал. Еще один взрыв далеко внизу, среди бесчисленных легионов. Вторая волна последовала за первой. Миг спустя донеслось эхо третьего взрыва. Разрыв сузился и исчез. Не веря своим глазам, Паран вывернул шею и увидел быстрого Бена. Маг соорудил над склоном перед собой стену из камней, которая начала медленно двигаться среди текущих теней, клонясь вниз, сдвигаясь, проталкивая вперед грунт. Внезапно тени устремились вниз по склону, между деревьев, сбивающие с толку, непреодолимой волной. За ней последовали валуны. Грохочущая лавина потащила за собой деревья. Словно жидкость полилась навстречу неровным рядам солдат, которые карабкались вверх по склону. Даже если бы они увидели угрозу, все равно не успели бы и вскрикнуть. Оползень продолжал расти, погребая под собой все признаки беклитов на этой стороне холма, пока, как показалось Парану, весь склон не пришел в движение. Сотни деревьев рушились, рассекая воздух. Внимание Парана привлекла взорвавшаяся на другом склоне шрапнель. Беклиты на той стороне добрались до крайней траншеи. Вслед за смертоносным градом шрапнелей из окопов поднялись малозанцы, выстроились в защитный строй, ощетинившийся копьями. Среди них стояли морпехи в тяжелой броне и с осадными арбалетами. Беклиты рвались вверх и умирали один за другим. Затем на малозанский строй практически в упор обрушилось колдовство. Тела вспыхнули серым пламенем. Когда пары магии рассеялись, Паран увидел на краю вала лишь искромсанные трупы. Беклиты карабкались вверх. Над ними с трудом взвился обратно в небо кондор, принесший серое пламя. 30 черных марантов вылетели ему навстречу. 20 арбалетных стрел метнулись к огромной птице. От кондора хлестнула серая молния, испепелила снаряды. Бурлящая волна разрезала небеса, кося ряды черных марантов. Броня и плоть вспыхнули. Быстрый Бен доковылял до Парана и принялся с отчаянной поспешностью счищать лесную подстилку, пока не показался клочок голой земли. «Что ты? Рисуй эту проклятую птицу, капитан! Пальцем! Рисуй карту!» «Но я не могу! Рисуй!» Паран вывел указательным пальцем прямоугольник на сырой земле. Дрожащей рукой в перчатке он попытался вывести основные черты кондора. «Это безумие! Ничего не получится. Боги, я даже рисовать не умею». «Закончил? Это она?» «Да какого худа ты от меня хочешь?» «Отлично», — рявкнул маг. Он сжал руку в кулак и ударил изображение. Над ними демонический кондор вновь начал пикировать. Внезапно он отчаянно захлопал крыльями, будто не чувствовал воздуха под собой. Птица резко упала вниз. Быстрый Бен вскочил на ноги, потащил за собой Парана. «Идем! Доставай свой треклятый меч, капитан!» Они бежали вдоль края укреплений. Маг мчался туда, где упал кондор, сразу за разгромленной траншеей. Миг спустя оба уже неслись среди дымящихся кусков брони и тлеющей плоти. Это все, что осталось от роты малозанцев. Первая волна беклитов пробилась ко второй траншее и сошлась в яростной битве с тяжелой пехотой Дуджика. Справа от Парана и Быстрого Бена, менее чем в 30 шагах ниже по склону, показалась вторая волна. «Еще один проведомин!» — закричал Быстрый Бен и повалил Парана на землю. Из второй шеренги беклитов вырвалось колдовство, покатилось прямо на двух мужчин. Быстрый Бен выругался, перевернулся на бок. «Держись, капитан!» Вокруг них открылся путь. Оба внезапно оказались под водой. Тяжелая броня тянула вглубь. В темноту. Над ними дико и свирепо метался серый свет. Громоподобный взрыв уже почти настиг обоих мужчин. Со всех сторон взорвалась вода. Твердые корни врезались по рану в ребра. Кашляя и хрипя, он впился пальцами в землю. Рука схватила его за пояс и потащила по промокшей лесной подстилке. «Где твой треклятый меч?» Паран сумел подтянуть ноги и встать. «Меч! Ты, ублюдок, я чуть не утонул!» «Проклятье!» — ругнулся маг. «Молись, чтоб птица еще не очухалась!» Одного убийственного взгляда было достаточно, чтобы оценить печальное состояние быстрого Бена. Кровь ручьем текла из его ушей, носа и рта. Кожаная броня разошлась по швам. Паран посмотрел вниз и увидел, что его чешуйчатый доспех тоже покорежило. Капитан вытер рот и обнаружил, что рукавица измазана кровью. «У меня все еще при себе нож. Доставай. Думаю, мы уже близко». Впереди, между деревьями, земля была усыпана сломанными ветвями и дымилась. Потом Паран увидел его, и, судя по тому, что быстрый Бен предупредительно сжал руку капитана, чародей тоже заметил черное тело в тени, тушу, которая слегка искрилась при движении. Промелькнула бледно-серая шея, блеснул изогнутый клюв. Колдовство завивалось, танцевало и нарастало вокруг. Паран отбросил сомнения, рывком миновал чародея, доставая клинок из ножен. Создание было огромным. Тело размером с самку пхидерина, шея тянулась из сутулых плеч, как змея. Черная склизкая голова с кошмарными глазами, которые уставились на него. Что-то неожиданно пронеслось мимо Парана. Призрак когтистыми руками потянулся к кондору. Чудовище зашипело, отступая, после чего выбросило вперед голову на длинной шее. Вспышка колдовства. Призрак исчез. Паран уклонился от клюва кондора и вонзил длинный стилет глубоко в спину птицы. Капитан почувствовал, как клинок отскочил от хребта и выругался. Пронзительный крик, молниеносное движение, и Парана уже охватили черные сальные крылья. Сильная боль разлилась по виску, когда в него впился изогнутый клюв, прорезаясь ниже и отрывая ухо. Капитан услышал мерзкий хруст, почувствовал, как на шею хлынула горячая кровь. Сознание ускользало, высвобождая нарастающую звериную ярость. В 10 шагах от них на коленях стоял быстрый Бен, потрепанный настолько, что мог только смотреть. Не веря своим глазам, он уставился на то, как два силуэта сцепились в битве. Паран почти исчез внутри извивающейся свиты из тени гончей. «Он не одиночник, а это не превращение. Это два существа, человек и зверь, каким-то образом сплетенные вместе. И сила, стоящая за этим, тень. Куральтемурлан. Массивные челюсти пса с клыками длиной в человеческий палец вцепились в кондора, прогрызая через плечи путь к шее. В ответ демон вновь и вновь терзал клювом зверя, чьи бока были уже изодраны в клочья и истекали слишком уж настоящей для тени кровью. Земля дрожала под двумя чудовищами. Вскинутое крыло врезалось в дерево, кости древесина треснули одновременно. Кондор закричал. Обломанный ствол дерева по колено высотой вылетел из земли и обрушился вниз, пронзая бьющееся крыло. Ствол опрокинулся назад, раздробив конечность, и был отброшен вихрем веток и коры. Челюсти гончей сомкнулись на шее кондора. Позвоночник хрустнул. Голова птицы со стуком грохнулась на разворошенный лесной пол. Тень победившего пса вспыхнула и погасла. С ней исчез и сам зверь. Паран скатился с трупа птицы. Быстрый Бен едва мог разглядеть мужчину под клочками плоти и крови. Глаза чародея расширились от удивления, когда бледная фигура, пошатываясь, встала на ноги. Вдоль правого виска свисала полоса кожи, оголяя кость. Половины правого уха не доставало, из раны сочилась кровь. Паран поднял голову и перехватил взгляд чародея. «Что произошло?» Быстрый Бен смог подняться на ноги. «Иди за мной, капитан, мы пройдем по пути к целителю». «Целителю?» — спросил Паран. «Зачем?» Чародей посмотрел в глаза капитану и не увидел в них и тени осознания случившегося. «Ладненько», — сказал Бен, взяв Парана за руку. «Пошли». Хватка пробиралась через ветки, пока не увидела внизу под собой лесной настил. Никого в поле видимости. Грязные следы, все, что осталось от беклитов, миновавших их полудара колокола назад. Она слышала выше по склону звуки битвы, у траншея, может, и за ними. Снизу, в начале насыпи, прекратились вспышки колдовства, разносящие легионы. И это был повод для волнения. Лавина здорово напугала, но, к счастью, миновала малозанцев. Прошла почти в 100 шагах. «Будто быстрый Бен узнал, где мы. Как-то. Что еще невероятнее, треклятый чародей сумел удержать контроль над доброй третью горы. Может, если бы дюжина высших магов очутилась тут, чтобы помочь ему, я бы в это поверила. Или, может, какой-нибудь бог?» Вздрогнув от этой мысли, хватка начала потихоньку спускаться с дерева. В небе недавно летали кондоры, и как минимум один напал на малозанцев в укреплениях. Битва продлилась недолго. Хватка не имела ни малейшего понятия о том, куда делись остальные. «Спасибо Худу, что они не здесь». С высоты человеческого роста она спрыгнула на землю, звякнув броней. «Изящно!» — хватка вздрогнула. «Чтоб тебя, дымка!» «Тссс! Хм, лейтенант!» «Знаешь, где остальные?» «Более-менее. Собрать их?» «Это было бы полезно». «А потом что?» «Проклятье, женщина, если б я знала!» «Просто приведи их, дымка!» «Так точно, лейтенант!» Паранач очнулся от вони. Пахло блевотиной, и, как он понял по затхлому привкусу во рту, его собственный. Мыча, капитан перевернулся на бок. Было темно. Рядом приглушенные голоса вели диалог. Он не видел, но чувствовал, что в окопе, где он очутился, лежали также другие. Другие, убитые и раненые. Кто-то широкий и толстый приблизился к нему. Паран дотянулся до своего виска и вздрогнул, коснувшись пальцами зашитого пореза. Он прошелся пальцами вдоль раны, до влажных бинтов, покрывающих ухо. «Капитан?» «Молоток, это ты?» «Так точно, сэр. Мы только вернулись». «Хватка?» «Отряд еще цел, сэр. Получили пару царапин, пока поднимались, но ничего такого, что могло бы нас задержать». «Почему так темно?» «Никаких факелов, сэр. Никаких фонарей. Приказ Дуджика. Мы собираемся». «Собираемся. Нет, спрошу об этом позже. Быстрый Бен еще жив? Последнее, что я помню, как мы нашли упавшего кондора». «Жив, хотя, судя по тому, что я слышал, это вы гусенка общипали, капитан. Бен принес вас сюда, и хирурги вас собрали по частям, более-менее. Раны поверхностные, чему вы, думаю, рады, а я пришел вернуть лицу былую красоту». Паран медленно сел. «Тут полно солдат, которым твое целительное касание нужнее, чем мне, молоток». «С этим не поспоришь, сэр, но Дуджик приказал». «Я готов смириться со шрамами, лекарь. Лучше посмотри, что можешь сделать для этих раненых, и скажи, где найти первого кулака и быстрого Бена». «В штабе, капитан. Тот большой зал. Я знаю, где это». Паран поднялся, постоял на месте, пока головокружение и тошнота не прошли. «Куда более важный вопрос. Где я?» «Главная траншея, сэр. Идите налево и прямо». «Спасибо». Капитан медленно миновал ряды раненых солдат. По всему выходило, что битва пошла тяжело. Впрочем, могло быть и хуже. Унтанские телохранители Дуджика заслоняли вход в тоннель. Судя по форме, они еще не окропили кровью клинки. Их офицер жестом приказал пропустить капитана. Спустя 30 шагов Паран достиг зала. Первый кулак Дуджик, быстрый Бен и лейтенант Хватка сидели вокруг картографического стола. Небольшая лампа свисала с укрепленного деревянными балками потолка прямо над ними. Все трое повернулись к капитану. Дуджик сердито нахмурился. «Молоток не нашел тебя?» «Нашел, первый кулак. Со мной все в порядке». «Парень, ты будешь весь покрыт шрамами». Паран пожал плечами. «Так что произошло? Беклиты не любят ночные сражения?» «Они отступили», — ответил Дуджик. «И перед тем, как ты спросишь, отвечу. Нет, это не потому, что мы им не по зубам. Они могли и дальше давить нас, и поступи они так, мы бы сейчас убегали в леса, по крайней мере, те, кому посчастливилось бы уцелеть. И еще за нами прилетел только один кондор. Мы, капитан, собрались тут и ломаем голову над тем, почему они просто так бросили подбитую добычу». И какие ответы на этот вопрос вы нашли, сэр? Только один. Мы думаем, что Скворец и Брут приближаются слишком быстро. Провидец не хочет, чтобы к моменту их прибытия его войска возились с нами. И он не хочет рисковать еще вторым треклятым кондором. Одного было более чем достаточно, пробормотал быстрый Бен. Истощение не прошло для мага бесследно. Он казался постаревшим и почти сломленным. Стоял, опираясь на стол двумя руками и глядя на его рубцеватую поверхность красными глазами. Оцепеневший от увиденного Паран отвел взгляд от мага, вновь посмотрел на первого кулака. «Молоток сказал, что мы собираемся, сэр. Поскольку лейтенант Хватка здесь, могу ли я предположить, что у вас есть задача для мостожогов?» «Есть. Мы ждали только вас, капитан». Паран молча кивнул. «В окопах невозможно защищаться», — прорычал Дуджик. «Здесь мы слишком открыты. Два или три таких кондора и нам крышка, как и черным марантам. И я не буду рисковать, отправляя новых марантских гонцов к Скворцу. Последнего перехватили птицы провидца не дальше десятой части лиги от горы. Видимо, рядом с кораллом они готовы летать даже по ночам. Быстрый Бен тоже не в той форме, чтобы пытаться с помощью магии установить связь со Скворцом. А значит, мы не будем ждать». «Мы отправляемся в коралл. По ночному небу, прямо на улице города». «Приказ понял первый кулак. Мостожоги пойдут в бой первыми, сэр?» «Первыми в бой», — медленно кивнул Дуджик. «И отступят последними». «Вы ударите по цитадели, пробьете дыру в стене внутреннего двора. Черные маранты доставят вас так близко, как смогут». «Сэр», — сказал Паран, — «если Брут и Скворец не так близко, как вы думаете...» Дуджик пожал плечами. «Как я уже говорил, капитан, у нас не та позиция, чтобы сидеть и ждать их. Мы идем внутрь. Моя первая волна выступит через полколокола после вас». «Мы можем угодить в змеиное гнездо. Тогда нам с лейтенантом следует подготовить взводы». «Да, с вами будет быстрый Бен, а его кадровые маги со своими взводами. В распоряжении Вала и его саперов 6 руганий, 10 трещоток и 20 шрапнелей. Ваша задача — пробить брешь в стене и отступить к нам. Сами по душу провидца не идите, понял?» «Понял, первый кулак». «Отлично. Тогда вы трое за дело». До рассвета оставалось еще два колокола. Серый, низкий туман растянулся по лесу с северной стороны коралла, дотягивая щупальцами до равнины за ним. Корлот скакала туда, где на поросшей деревьями вершине холма остановился Скворец и натянула поводья рядом с ним. Малозанец не терял времени даром. «Что он сказал?» «Нечто весьма необычное, Скворец. Формальные извинения от своего имени и лично от Бруда. Он скромно предлагает свой меч и, как он выразился, свое тактическое мастерство. Должна заметить, это меня тревожит». Скворец пожал плечами. «Я буду рад любому совету от Калора». Он заметил, но проигнорировал последовавший за этим заявлением косой, недоверчивый взгляд Корлот. Спустя миг малозанец продолжил. «Следуй за мной». Он погнал лошадь вперед, вниз по широкому торговому тракту, который извивался среди рощ и неровных полян. Лошади часто спотыкались, опуская головы, рысили сквозь тьму. Спустя некоторое время всадники приблизились к другому холму, в отличие от первого, безлесому. Чем ближе они подъезжали, тем выше за ним медленно поднимался город Коралл, выстроенный в несколько ярусов, освещенных мрачными отблесками от уличных факелов. Над последним ярусом нависала нечеткая темная громада цитадели. Они добрались до холма и остановились. Корлот осмотрела лежавшие перед ними земли. Поле перед стенами города было длиной в 1/6 лиги. Лишь каменный мост пересекал ров под стеной. В полулиге на западе виднелась поросшая лесом гора. Ближайший склон ее окутывал то ли дым, то ли туман. «Именно», — сказал Скворец, проследив за ее взглядом. «Оттуда были замечены вспышки колдовства. И именно там, будь я провидцем, я спрятал бы армию, чтобы заставить нас снять осаду». «А Дуджик расстроил его планы». «Подозреваю, что так. Его, скорее всего, отбросили или окружили. Магия, которую мы видели в небе, В основном своем принадлежало панионцам. Быстрого Бена, наверное, одолели. Я думаю, Дуджик подставился под удар, Корлот. Мы должны отвлечь провидца от этой горы, дать первому кулаку время перегруппироваться». Она молча смотрела на него некоторое время, затем сказала: «Твои солдаты валятся с ног, Скворец. Как и ты сам, любовь моя». «Тем не менее, к рассвету мы должны расположиться на гребне. Клан Ильграс слева, Тор и его белолицый справа». Он взглянул на Корлот. «Признаюсь, твой второй облик меня малость тревожит. Но если бы вы с Орфанталом взмыли в небо...» «Мы с братом уже обсудили это, Скворец. Он собирался лететь к Дуджику. Его присутствие может сдержать кондоров провидца». «Скорее притянет их, как магнит, Корлот. Но если вы будете вместе, прикрывая друг другу спины...» «Даже поодиночке с нами нелегко справиться. Нет, Дуджику он нужнее. Я приму облик одиночницы и прикрою твои войска. Орфантал атакует гору. По крайней мере, он сможет выяснить расположение первого кулака и его войска». Тисте Анди увидела, как под его бородой напряглись желваки и сжались зубы. Наконец он вздохнул и сказал: «Я боюсь за тебя, Корлот. Ты будешь над нами совсем одна». «С оставшимися сородичами, магами в рядах твоих войск, любовь моя, я буду не так одинока, как ты думаешь». Скворец подобрал поводья. «Ты чувствуешь хоть что-то, подтверждающее присутствие своего повелителя?» Корлот покачала головой. «Это тебя беспокоит?» «Нет, можешь не отвечать. Действительно, похоже, я мало что могу скрыть от тебя». «Нам лучше вернуться», — продолжил Скворец. Если бы они говорили на полдюжины ударов сердца дольше, Корлот с ее сверхъестественным зрением увидела бы, как с покрытого лесом склона горы отправляются в полет первые черные маранты, 40 душ, низко и стремительно помчались к городу. Полдюжины ударов сердца вертится монетка опоннов. Один ленивый поворот от госпожи к господину.